Эмили. Мое имя слетает с его губ, как будто нас связывает давнее знакомство. Я роняю привет и, не удержавшись, добавляю, что не видела его вчера. Улыбка, извинения, срочная работа за городом. Но вот он здесь. И все встало на свои места, говорю я, на сей раз молча. Оставляю это при себе. Неожиданный визит Эйдена, звук моего имени из его уст придают мне сил до конца дня и на всю субботу вплоть до вечера. В субботу ресторан похож на поле битвы. Городские воюют с местными из-за столиков, и всем не угодишь. Из кухни в зал устремляется поток еды, горячий, холодный, без разницы. Нам нужны тарелки, больше тарелок на столах. За стойкой у меня вырастает вторая пара рук. В субботу все хотят коктейли. Один мартини за другим, бесконечная череда твистов и оливок. Кусочек цитрусовой цедры, который используется для украшения. Я сдираю тыльную сторону большого пальца вместе с цедрой лимона. Запястья ноют всякий раз, когда я поднимаю шейкер, боль из запястного канала отдается в суставах при каждом стуке кубиков льда. Один из немногих плюсов ресторана. Когда он забит под завязку, я погружаюсь в транс. У меня нет времени размышлять или беспокоиться о том, что Ник плевать хотел на большинство моих приказов и ведет себя как засранец. Давно пора его уволить. Но вдруг другой повар будет еще хуже. Есть только я и бар, пока не закроется дверь за последними клиентами. После окончания смены мы идем выпить. Абсурдно, казалось бы, ведь мы сыты друг другом по горло, но иначе нельзя. Если субботние вечера — поле битвы, то мы — солдаты и должны как-то сосуществовать, и выпивка помогает. Когда я прихожу, все уже сидят за нашим обычным столиком. Махнув владельцу заведения Райану, он неплохой парень, хотя еще удачным назвать пивнушку «Волосатый паук», я занимаю стул между Эриком и Ювандой. «Говорят, несчастный случай, но я не верю», — вещает Кора. «Вы видели те тропы, откуда чертовски тяжело упасть? Райан приносит пиво недели, тыквенный сауэр». Пригубив, я изображаю одобрительный кивок. О чем речь? Юванда вводит меня в курс дела о женщине, которая пропала без вести на прошлой неделе. Я читала о ней в местном еженедельнике. 30 с чем-то лет, никаких психических заболеваний или проблем с наркотиками. Художница, владеющая небольшой студией, миля в 40 к северу отсюда. Исчезла ночью, и с тех пор ее никто не видел. Телефоны, кредитки не использовались. Полицейский сказал моей сестре, что, по их версии, она пошла в поход и упала в ущелье, говорит Софи. Судя по всему, ей нравился активный отдых. Но есть же запись с камер наблюдения из круглосуточного магазина, сделанная около 7 вечера. Клинивается Юванда. Софи кивает. «То есть», — продолжает Юванда, — «она заскочила в магазин, а потом отправилась в поход, на ночь глядя?» Эрик делает глоток пива. «Может, хотела посмотреть на закат?» Кора качает головой. «Не-а. Во-первых, сейчас солнце садится раньше. В 7 уже не на что смотреть, да и зачем идти в лес? Закат видно практически из любого места». Отпив еще один глоток тыквенного сауэра, я со вздохом опускаю стакан на стол. Кое-что не клеится. Почему они вообще уцепились за этот маршрут? Кора с побежденным видом опускает глаза. «Ее ботинок нашли в кустах», — сообщает она. «Хотя не знаю, это всего лишь ботинок». И не объясняет, почему она пошла в поход так поздно, к тому же одна. Эрик похлопывает Кору по руке. «Люди постоянно делают глупости», — тихо говорит он, — «чего только не бывает». «Эрик прав, соглашаюсь я. Несчастные случаи — не редкость». Никто не возражает. Все уставились на стаканы, либо на оставленные ими влажные круги на столе Райана. Да и как поспоришь с сиротой, которая знает, о чем говорит? «Мой отец...» Сердечный приступ солнечным субботним утром 2 года назад. Мать — автомобильная авария в последовавшем за этим сумбуре. «В общем», — подает голос Ник через несколько секунд, «я слышал, какой-то шеф из города купил здание, где раньше было заведение Маллигана. Вроде бы делает из него стейк-хаус. Ник поворачивается ко мне и ехидно добавляет. Может, он расскажет тебе, где берет филе, если как следует попросишь. Я вздыхаю. Знаешь, Ник, здорово, что ты не паришься по мелочам. Когда меня спрашивают, за что я больше всего ценю своего шеф-повара, я отвечаю, он видит картину в целом. Мой ответ вызывает улыбки у Эрика и Юванды. Остальные отмалчиваются. На их месте я бы тоже так себя вела. Случись мне проводить 50 часов в неделю на кухне с Ником и кучей мясницких ножей. Пару часов спустя Эрик отвозит нас домой. Дом раньше принадлежал моим родителям, а теперь я делю его с Эриком и Ювандой. Договоренность возникла сама собой. Они оба явились на следующий день после автокатастрофы и опекали меня как истинные друзья детства. Загружали холодильник, следили за тем, чтобы я не голодала и спала хотя бы немного. Помогли мне организовать сразу двое похорон. Составляли компанию, когда одиночество было невыносимым, и уважали мое личное пространство, когда я в нем нуждалась. Где-то в процессе мы согласились, что будет лучше, если они останутся. Дом стал слишком большим для меня одной. Продажа потребовала бы ремонта, о чем не могло идти речи. Поэтому однажды на выходных мы перевезли вещи моих родителей на склад и в конце дня без сил рухнули на диван, утвердив наш новый союз. Не безупречный и не тривиальный, но абсолютно логичный. Ночью я ворочаюсь без сил, несмотря на усталость. Думаю о пропавшей женщине, Мелисса. От нее остались только имя, профессия, название города, ботинок, найденный на тропе. Как надгробные речи в адрес моих родителей, точные, но безнадежно пустые. Жизнь отца свелась к нескольким словам: повар, отец, трудоголик. Частички бытия моей матери дополнили пазл: управляющая, хозяйка, бухгалтер, клей, на котором все держалось. В целом верно, однако ни слова о том, что делало их живыми людьми. Ничего об улыбке отца, о мамином парфюме. Ничего о том, каково было жить и расти с ними, в равной степени любимой и брошенной на произвол. Я возвращаюсь мыслями к пропавшей женщине, пытаясь восполнить пробелы. Нечестно использовать ее в качестве чистого холста и рисовать то, что мне хочется, но эта история не дает покоя. Возможно, она в чем-то походила на меня, была